и части, и между ними лежит полоса рыхлого снега. Это обеспечивает безопасность движения слепых. Сама дорожка на снегу является хорошим промежуточным ориентиром и показывает направление пути. Если при ходьбе по тропинке применяется техника маятника, то лучше, чтобы трость скользила посередине тропинки. Если применяется техника диагонали, то нужно, чтобы конец трости скользил по рыхлому снегу сбоку от тропинки. При переходе через заснеженные улицы нужно также соблюдать правила отклонения от перекрестка вглубь квартала. Перейдя через улицу, надо двигаться в сторону перекрестка, найти продолжение пешеходной дорожки на противоположной ее стороне и продолжать движение. Нередко после осенних снегопадов случается потепление, сопровождающееся дождями. Снег превращается в неровный и очень скользкий лед. Гололед – самое трудное препятствие для самостоятельного передвижения слепых. К тому же период гололеда часто сопровождается сильными ветрами. Ледяная поверхность улицы становится одинаковой на пешеходной и на проезжей части. Между ними нет заметных границ. Звуки заглушаются ветром. Передвигаться в таких условиях очень трудно. Каждый шаг грозит падением. Автомашины скользят на малейших неровностях, их заносит. Идти близко к проезжей части чрезвычайно опасно. В такую погоду, если можно, незрячим лучше не выходить из дома. При необходимости целесообразно воспользоваться услугами сопровождающего. Если в такую погоду нужно выйти одному, то для этого можно воспользоваться обувью с мягкой каучуковой подошвой, она меньше скользит по льду. Безопаснее идти по широкой улице, как можно дальше от проезжей части, или по улице, где нет движения автотранспорта. Идти нужно ближе к домам, заборам и другим боковым ориентирам, так как на ледяной поверхности улицы ориентиров нет. Переходить через улицы лучше с помощью прохожих. Осенью и зимой на улицах нет обонятельных ориентиров естественного происхождения. Но запахи столовых, кондитерских, булочных остаются. В районах индивидуальной застройки появляются запахи дыма из труб печного отопления. Зима. С наступлением зимы начинаются снегопады, метели и морозы. Если зима малоснежная, то условия и приемы ориентировки такие же, как и во время осенних снегопадов. Бывают и снежные зимы. На улицах с интенсивным движением транспорта и пешеходов снег убирается. Условия для самостоятельного передвижения слепых сравнительно удобные. На второстепенных улицах снег на проезжей части всегда укатан и значительно плотнее, чем на пешеходных дорожках. Кроме того, через некоторое время на проезжей дороге образуются колеи. По ним легко отличить проезжую часть улицы от пешеходной. Колеи являются хорошими ориентирами при переходе слепого через проезжую часть. Переходя от одного углубления к другому, легко выдержать пересекающее направление и определить, что переход через дорогу закончен. В некоторых местах улиц в зимнее время после буранов и снегопадов могут образовываться снежные заносы. Особенно много снега скапливается на пешеходных тротуарах с подветренной стороны зданий. Поэтому слепым нужно ходить по той стороне улицы, где меньше снега. Пешеходные тропинки на снегу с подветренной стороны зданий значительно выше уровня тротуара. Проходя по такой тропинке первый раз, слепой должен двигаться медленно, остерегаясь ветвей деревьев или других выступающих предметов, за которые можно задеть головой. Мороз не осложняет ориентировку слепых. И все же незрячим следует учитывать, что в сильные морозы не стоит долго находиться на улице. В сильные морозы слепые должны одеваться теплее, чем зрячие, а на маршруте должны быть предельно внимательны, чтобы не сбиться с пути, не ходить на большие расстояния, чаще прибегать к помощи прохожих. Весна. С наступлением весны прежде всего изменяются дороги. Днем снег и лед на дорогах подтаивает, а ночью опять замерзает. Ходить в такое время нужно.